«Дорогая мама, если будет возможность, купи нам эту лампу. А поставить ее я, наверное, и сам смогу. Вот и все. Привет Нине от брата». Про Сашку он ничего не знал. «Твой любящий сын». Тоня прочитала письмо и заплакала. Она очень ослабла, размягчилась. Сын ее, видно, вырос хорошим человеком. Никогда она за ним не замечала особой ласковости. А тут дорогая мама и любящий сын. Тоня знала, что на бумаге чувства, особенно добрые, выразить труднее, чем вслух. И от того, что в ее жизни что-то сложилось так хорошо, ей стало еще грустнее. Вроде она с ним меньше, чем с Нинкой, разговаривала. И в заботы его, кроме школьных двоек, не входила. А он вот, оказывается, какой. Самостоятельный, хозяин, ее почитает. Сам уже родитель. И отец его был таким же впервах. А потом запил. Скучно, говорит, жить. «Царство небесное покойнику», — перекрестилась Тоня, — «не порадуется. Внука не понянчит. Глядишь, может, и жизнь его повеселела бы». Ей хотелось устроить праздник, Новый год, пусть без елки, но с хорошим столом. Отметить появление внука Коли, а потом еще и Рождество будет. Она отправилась на базар и по привычке миновала вещевые ряды, даже не глядя на них. Подошла к продуктовым. Румяно-щеки и молодухи торговали сливками, сметаной, яйцами, топленым маслом в горшочках. Здесь стоял свежий молочный дух, а горки творога на тщательно выстиранных марлечках были похожи на теплый снег. Дальше шли мясные ряды. Продавцы в белых, испачканных кровью халатах переворачивали пласты парного мяса, свежего сала. В стороне торговали битой птицей, гусями, утками, курами, желтые, сочащиеся жиром тушки. Отдельно горками лежали внутренности – печенка, сердце, легкое. И Тоне нестерпимо захотелось съесть что-нибудь сейчас же, и непременно сырого. Но она заспешила дальше и особенно быстро прошла мимо копченостей. От их запаха у нее задурманилась голова. Щедрыми гроздями висели тонкие котелки домашней колбасы со слабо просвечивающими кусочками жира. Пирамиды из колбасных палок выселись на прилавках. В нерешительности она постояла у рыбы. Жирные селедки разлеглись на подносах. Чуть поодаль скромно золотела скумбрия. Здорово брали и мелочь, малосольную кильку. Тоня попробовала рыбу трех продавцов. Вкуса не поняла, кусочки сразу проваливались в желудок. Торговцы стали на нее коситься, и она поспешно ушла. Нет, для праздника требовалась, конечно, не рыба. Она подошла к кондитерскому прилавку, где под стеклянным козырьком в холодильнике были выставлены торты. Тоня залюбовалась ими. Чего тут только не было. Круглые, овальные, квадратные, сердечком, ромбиком, цветком, с новогодними елочками, выложенными изумрудом мармеладом, с кремовыми нежными розами, с диковинными узорами и райскими птицами, с цифрами, из которых складывался наступающий год, с лесными зверушками, грибками, ягодками и шишками, с пожеланиями добра, мира и любви.